Мы снова поднялись по приставным лестницам и заглянули в комнату. Чамли размахивал вешалками и уже умудрился разбить ими зеркало. «Шена!» — продолжал деловито потрошить матрас. Вид у нее был сосредоточенный, как у именитого хирурга, производящего пересадку сердца. «Надо, чтобы кто-нибудь открыл дверь», — сказал Джереми. «Потом он закроется в ванной, а шимпанзе, глядишь, сами спустятся вниз». «Что ж, попробуем», — неуверенно согласился я. Один из служащих поднялся на второй этаж, распахнул дверь комнаты, где резвили шимпанзе, отскочил назад и заперся в ванной напротив. Увы. Как я и предполагал, шимпанзе отлично чувствовали себя в спальне и отнюдь не спешили ее покидать. Едва взглянув на распахнувшуюся дверь, они тут же возобновили свои забавы. Чамли собирал в охапку перья и подбрасывал их в воздух, а Шена опять приступила к хирургической операции, и было похоже, что матрац ее не переживет. «По-моему, остается только одно средство», — сказал Джереми. «Шланг с водой». «Да, представьте себе. Пить воду и играть с ней шимпанзе очень любили, но терпеть не могли, когда их обливали. Бывало, вечером они отказывались идти в свою спальню, но стоило пригрозить им шлангом, и они сразу покорялись. Быть может, и сейчас испытанный способ поможет». Принесли огромный шланг. Присоединили его к крану в кормокухне, разбили стекло в окне, просунули внутрь наконечник и пустили воду на полную мощность. Шимпанзе на миг опешили от такого вероломного выпада. Потом с воплем бросились вниз по лестнице. В коридоре их подстерегали двое служащих, и как только беглецы очутились в тамбуре, обе двери захлопнулись. Наконец-то проказники были надежно заточены в таком месте, где не могли безобразничать. Я облегченно вздохнул. И не только я. Надо думать. Шимпанзе — истеричные экстраверты. Чуть что перевозбуждаются и вполне могут на вас наброситься. А в том, что Шена и Чамли к этому времени были основательно возбуждены, сомневаться не приходилось. Теперь предстояло вытащить стальную клетку из мастерской и отнести ее к тамбуру. На это ушло немало времени, так как клеткой давно не пользовались, и она была завалена дощечками и прочим хламом. После долгих трудов мы извлекли ее на свет Божий, и 6 человек установили клетку в нужном положении. Подняв дверцу, мы осторожно открыли дверь в тамбур. Вот они, сидят, мокрые-примокрые, но вид воинственный, хоть куда. Битый час пытались мы заманить шимпанзе в клетку, каких только лакомств не предлагали. Ничто, даже редкий в это время года виноград, их не соблазняло. «Как насчет змеи?» — сказал я, памятуя, что Чамли панически боится змей. — Вряд ли, — ответил Джереми. — Для Чамли, может, еще и сойдет, но Шеэну змеей не испугаешь. — Что ж, — мрачно заключил я, — придется опять обратиться к шлангу. Все равно уже натекло бог знает сколько. Мы присоединили шланг к крану большой кухни, зашли с другой стороны тамбура, открыли дверь и направили тугую струю на обезьян. Беглецы стремглав бросились в клетку. Дверца скользнула вниз, и шимпанзе снова очутились в заточении. Вместе с Бертом, слесарем, мы пошли посмотреть, как же они все-таки ухитрились вырваться на волю. Толстая проволочная сетка была достаточно прочной, однако Чамли обнаружил незакрепленный конец. А стоит найти такой конец, и сетку так же легко распустить, как и вязание. Что и доказал Чамли. Пришлось Берту, его тоже оторвали от рождественского обеда, заняться ремонтом. Через час с небольшим он закончил работу.